Пролог. Дни до торжества пролетели так же стремительно, как молодость моей бабушки, о чем она напоминала родственникам на каждом празднике. Свадебное платье выбирала мачеха. Моему вкусу отец не доверился, не рискнув упасть лицом в секонд-хенд в глазах соратников. Поэтому стилисты заковали меня в тугой корсет, ушитый кристаллами Сваровски, а пышная юбка сделала меня неповоротливой. Зато издали я напоминала ожившую Золушку из мультфильма «Диснея» 50-го года. Тяжелое тугое платье сдавливало меня словно в тисках. Даже просто стоять в нем оказалось утомительным занятием, да и дышала я через раз. И, несмотря на баснословную цену, оно причиняло мне нечеловеческие страдания, сравнимые с пытками в Гуантанамо. Не сомневаюсь, что как только сниму его, на теле вдоль швов обнаружу кровавые подтеки. Совсем нескромная диадема венчала мою прическу. Мой отец явно не скупился на эту свадьбу и возможность продемонстрировать наше благосостояние всем своим врагам. Украшение до того величественно выглядело, что могло бы найти свое место в царской сокровищнице. Бриллианты радугой переливались на свету, ослепляя любого, рискнувшего бросить на меня взгляд. Никто не позаботился о моем комфорте. Каждая персона, что участвовала в моих приготовлениях, шептала, что мне просто требуется немного потерпеть. Подумаешь, какие-то 20 часов мучений. Макияж стягивал лицо, как корсет, талию, а шпильки — волосы. Больше всего на свете мне хотелось отмены свадьбы и горячей ванны. Из отражения на меня смотрела девица с перепуганными и грустными глазами. Макияж превратил меня в другого человека, и я не была уверена, что это новое «я» мне нравится. Впрочем, жених вряд ли способен воссоздать по памяти мой фотопортрет, поэтому особого значения то, как я выгляжу, для него не будет иметь. Сделка уже свершилась, а мое согласие — лишь пустая формальность. Он не пошел бы на попятную, даже если бы я была похожей на пугало, как в нашу вторую встречу. «Дорогая, начинается!» — пропела моя светская бабушка, подходя ко мне с влажными от слез глазами. «Не знаю, как у такой милой и доброй женщины мог родиться мой черствый отец, лишенный всяких эмоций. Жаль, я видела ее слишком редко, чтобы напитаться исходящим от нее теплом. Будь счастлива, мой птенчик! Очаруй своего жениха, пусть потеряет от тебя голову!» — наставляла меня бабуля. «Легче сказать, чем сделать, ба!» В зале заиграла музыка «Аве Мария Штрауса». Единственная поблажка, которую мне позволили. Почти провокация, учитывая, что половина из присутствующих не являлись христианами. Моя мама была христианкой, и я не знала, чем руководствовался отец, не обращая меня в свою веру, но догадывалась, что таким было ее желание. Я ощущала себя персонажем из голливудского фильма, когда папа подвел меня к Артему по красной ковровой дорожке. Долгое время из-за бьющего в глаза освещения я не имела возможности его разглядеть, но, оказавшись на расстоянии вытянутой руки, замерла, пораженная его суровой привлекательностью, как и в первую нашу встречу. Кажется, за то время, что мы не виделись, я позабыла, насколько он красив. Сердце в груди остановилось на целую вечность, и если бы об этом знали кардиологи, меня бы уже везли на операцию. Сейчас глазам Островского было некуда деться, и ему не оставалось ничего иного, кроме как смотреть прямо на меня, на свою зефирную невесту, усеянную бриллиантами и стразами. Мы выглядели как два полюса, две противоположности, как черное и белое. Черный смокинг от Кетон преобразил его, сделав еще строже и взрослее. Но все же дорогой костюм не скрыл звериную сущность парня, а скорее даже подчеркнул этот завораживающий контраст жестокости, закованный в элегантность. Я пыталась пробиться сквозь броню его отчуждения. Лишь в первые секунды он едва заметно качнулся в мою сторону, но вскоре его глаза заволокло темнотой. «Сколько ни смотри, но ничего нового не увидишь. Бесполезно. В глазах ни проблеска света. Ничего, кроме тьмы, засасывающей меня к себе на дно». Брачные клятвы слетели с наших уст сухим монологом, чтобы порадовать гостей, наверняка пустивших слезу на результат труда копирайтеров, придумавших нам текст. Короткое «да». Островский с хищной грацией приблизился ко мне. Челюсть сжата, на красивом, словно высеченном из камня лице, застыло мучительное выражение. Кажется, он раздумывал, стоит ли оставлять на моих губах поцелуй. Судя по брезгливому изгибу губ, сама идея об этом вызывала у него отторжение. Оказавшись на расстоянии дыхания, я замерла, как заяц перед голодным волком, не отрываясь от темных глаз Артема. Мышцы на его лице пришли в движение, изображая колючую улыбку, в которой сквозила неприкрытая издевка. «Никаких поцелуев, женушка», — произнес мне в самые губы и выпрямился. «Ты же не думаешь, что у нас с тобой все может быть по-настоящему?» Должно быть, со стороны это и напоминало мимолетный поцелуй, сдержанная дань традициям. Но я-то знала, что он ко мне не притронулся, только словами ударил, точно пощечиной.